попробуй с чистого листа раскрась ее цветною акварелью, чтоб жизнь вплетала радуги и цвета, не тлела, чтобы просто серой тенью. Попробуй улыбаться пустякам и собирай улыбки в ожерелье. Не трать свою энергию на хлам, добра пролейся чистою капелью. Попробуй все дожди вплести в ручей, пусть он журча на солнышке искрится. Ты воду из него один не пей, такой водою надо б наделиться. Водою ковш тому, кто послабей, еще один тому, кто оступился. Так незаметно суматохи дней существование в жизнь вновь превратится. Не трусь, попробуй с чистого листа. Нам принесли цветные акварели и ждут, какие выберем цвета на будущие годы, не недели. Попробуй все дожди вплести в ручей, пусть он журча на солнышке искрится. Ты воду из него один не пей, такой водою надо б наделиться.